Я думал, арестуй его и Жеребякина. Этим хоть как-то оттяну начало войны в городе. Но уже сегодня утром расстреляли две машины с боевиками Жеребякина. Если так пойдет и дальше, начнется широкомасштабная война. Она уже началась, Цапов. Поморщился Стольников. И идет уже много лет. И это не война между двумя группами, как вы того опасаетесь. Это война всех против всех. На уничтожение и на выживание. Я арестован? Не знаю, признался подполковник. Мне нужно поговорить с твоим следователем. Ну так поговори. Я ведь должен знать свои права. У меня богатый тюремный опыт, пошутил, не улыбаясь, Стольников. Цапов хотел сказать что-то резкое, но, передумав, вышел из палаты. Стольников откинулся на подушку, закрыл глаза. Через несколько минут он услышал в коридоре шум. Затем вошел Цапов. Тебя никто не арестовывал. Оружие у тебя на законных основаниях. Дашь подписку о невыезде, пока прокуратура будет проверять, была ли это действительно самооборона. К тебе приехали посетители. Адвокаты и какой-то человек. Кажется, он говорит, что его зовут Джафар. Кого пускать? Адвокат пусть идет к следователю, а Джафар пусть войдет ко мне. Тяжело выдохнул Стольников. Цапов снова вышел из палаты. Через минуту он вошел вместе с Джафаром. — Здравствуй, дорогой! — бросился к раненому Джафар. — Что с тобой случилось? Какое несчастье! — Это не несчастье, Джафар, — негромко сказал Стольников. — Это похуже. — Кязим оказался предателем. — Кто? — вытаращил глаза Джафар. Поверить в предательство чеченца он не мог. Это не укладывалось в его голове. Среди маленького народа это было самым страшным преступлением. — Кязим нас всех предавал, — продолжал Стольников. — Он сообщил про склады, он рассказал про дачу, и это он предупредил боевиков Жеребякина о том, что Ирада находится около офиса компании. — Что ты говоришь? — по-настоящему испугался Джафар. — Поверить в предательство Кязима означало покрыть позором его род, его тейп, его родных. Но он знал, что Стольников не станет врать, обвиняя невиновного человека. Стольников слишком много лет работал с чеченцами и хорошо понимал, что обвинение в предательстве — страшное обвинение. Он стрелял в меня два раза, и он хотел убить Ираду, — устало сообщил Стольников. — Ах, сын шакала! — скрипнул зубами Джафар. — Значит, это все он делал. Джафар волновался так, что, казалось, трещат его нервы. Значит, он нас все время предавал? Где мобильный телефон Исмаила Махмудбекова? — спросил стоявший в стороне Цапов. Джафар недоверчиво взглянул на него, но ничего не ответил. — Скажи, где? — попросил тот. — Я отдал его этому змею. — Он у меня его вчера попросил, — признался Джафар. — Если бы я знал! Если бы я знал, то удавил бы его своими руками. Он опозорил такой род, таких людей. Его собственные братья перережут ему горло, узнав о его предательстве. Ах, Слава, как такое могло случиться? Мало ли как, — мрачно ответил Стольников. Могли купить, могли пригрозить. Хотя я думаю, что, скорее всего, купили. Он ведь в казино любил играть. А когда начинаешь увлекаться этой заразой, остановиться трудно. Можно и мать родную продать, лишь бы деньги на кон поставить. Может быть, его там и купили. Я ему много раз говорил, чтобы он не ездил в казино, но он меня не слушал. Мы его найдем, Слава. Из-под земли выкопаем. Какое счастье, что он еще не был женат, и его сын не будет опозорен из-за такого отца, и его жена не будет прятаться от людей, узнав о бесчестии своего мужа. Но его мать и отец живы.